Глава 3. Сенатская комиссия. Рассказано Маоа Самоа. Джоэнис никак не мог знать, что в то время в Сан-Франциско проводила расследование Сенатская комиссия Американского конгресса. Но полиции это было известно. Интуитивно почувствовав в Джоэнисе потенциального свидетеля для этого расследования, полицейские привели его из тюрьмы в зал заседаний комиссии. Председатель комиссии, сенатор Джордж У. Пилоп, сразу спросил у Джоэниса, что тот может сказать о себе. «Я ничего не сделал», – выпалил Джоэнис. «Ага», – отреагировал Пилоп. «Но разве вас обвинили в чем-то, что вы сделали? Может быть, обвинил я или кто-нибудь из моих славных коллег? Если так, то я хотел бы немедленно об этом услышать». «Нет, сэр», – молвил Джоэнис. «Я просто подумал». «Мысли не принимаются в качестве свидетельства», – заявил Пилоп. Затем он поскреб лысину, поправил очки и торжественно повернулся к телевизионной камере. «Этот человек, по его собственному признанию», – сказал Пилоп, «не был обвинен ни в каком преступлении, совершенном злонамеренно или же по заблуждению. Мы всего лишь предложили ему говорить, согласно привилегии и обязанности Конгресса. И все же каждое его слово выдает сознание вины. Я считаю, джентльмены, мы должны расследовать это дело». «Я желаю видеть адвоката», — сказал Джоэнис. «Вам не полагается адвокат, так как это не судебный процесс, а слушание комиссии Конгресса, только устанавливающей факты. Но мы обратим самое пристальное внимание на ваши требования. Могу я поинтересоваться, зачем предположительно невиновному человеку требуется адвокат?» Джоэнис, прочитавший немало книг на Манитуа-Туа, пробормотал что-то о законности и о своих правах. Пилоп ответствовал ему, что Конгресс является гарантом его прав, так же как создателем законов. Следовательно, Джоэнису нечего бояться, если он будет отвечать правдиво. Джоэнис принял это близко к сердцу и дал обещание говорить правду. «Благодарю вас», – кивнул Пилоп. «Хотя обычно мне не приходится просить, чтобы отвечали правду. Впрочем, возможно, это не имеет значения. Скажите, господин Джоэнис, вы действительно верите во все то, о чем упомянули в своей речи прошлым вечером на улице Сан-Франциско?» «Я не помню никакой речи», — ответил Джоэнис. «Вы отказываетесь отвечать на этот вопрос?» «Я не могу ответить на него. Я не помню. Полагаю, на меня влиял алкоголь. Помните ли вы, с кем были прошлой ночью?» «Кажется, с одним человеком по имени Лам и еще с девушкой по имени Дейдра». «Нам не нужны их имена», – торопливо перебил Пилоп. «Мы всего лишь спросили вас, не помните ли вы, с кем вы были. Вы ответили, что помните. Должен сказать, господин Джоэнис, что у вас весьма удобная память, которая фиксирует одни факты и отвергает другие, имевшие место в течение одного отрезка времени». «То не факты», – возразил Джоэнис, – «то люди». «Комиссия не просит вас шутить», – сурово отчеканил Пилоп. «Официально предупреждаю вас, что шутливые, уклончивые, безответственные и вводящие в заблуждение ответы, а также молчание, будут рассматриваться как неуважение к Конгрессу, что является нарушением федеральных законов и влечет за собой тюремное заключение сроком до 1 года. «Я не хотел сказать ничего такого», – поспешно заверил Джоэнис. «Очень хорошо, господин Джоэнис, продолжим. Вы отрицаете, что прошлой ночью произносили речь?» «Нет, сэр, не отрицаю». «В таком случае, не отрицаете ли вы, господин Джоэнис, что суть вашей речи касалась так называемого права каждого человека низвергать государственные законы? Или другими словами? Отрицаете ли вы, что подстрекали к бунту тех инакомыслящих, кого могли сбить ваши состряпанные за границей воззвания? Или, чтобы вам стало абсолютно ясно, что вы пропагандировали ненасильственное свержение правительства, опирающегося на свои законы? Можете ли вы оспаривать тот факт, что содержание и смысл вашей речи сводились к нарушению тех свобод, которые дали нам наши отцы-основатели и которые вообще позволяют вам говорить, каковой возможности вы, безусловно, не имели бы в Советской России? Смеете ли вы утверждать, что эта речь, замаскированная пустыми словечками из жаргона богемы, не является частью обширного плана, направленного на подрыв изнутри и прокладывание пути для внешней агрессии, в каковой цели вы пользуетесь молчаливым одобрением, если не явной поддержкой определенных лиц в нашем государственном департаменте? И что, наконец, эта речь, замаскированная под состояние опьянения, была произнесена при полном сознании вашего так называемого права на подрывные действия в условиях демократии, где возможности возмездия, по вашему мнению, ограничены Конституцией и Биллем о правах, которые существуют не для помощи стоящим вне закона элементам, как вам думается, а напротив, для охраны свобод народа от таких наемников, как вы. Так это или не так, господин Джоэнис? Я прошу дать простой и однозначный ответ. Мне бы хотелось прояснить. Пожалуйста, отвечайте на вопрос, господин Джоэнис. Ледяным тоном отрезал Пилоп. Да или нет? Джоэнис лихорадочно соображал, вспоминая все, что читал на родном острове об американской истории. «Ваши утверждения чудовищны», – наконец воскликнул он. «Мы ждем ответа, господин Джейнис», – провозгласил Пилоп. «Я настаиваю на своих конституционных правах, а именно на первой и пятой поправках», – сказал Джейнис. «И со всем уважением к вам отказываюсь отвечать». Пилоп зловеще улыбнулся. «Этот номер у вас не пройдет, господин Джейнис, поскольку конституция, за которую вы сейчас так цепляетесь, была пересмотрена, или точнее обновлена теми из нас, кто дорожит ее неизменностью и оберегает ее от выхолащивания. Упомянутые вами поправки, господин Джейнис, или, может быть, мне следует называть вас товарищем Джейнисом, не позволяют вам хранить молчание по причинам, которые с радостью объяснил бы любой член Верховного Суда, если бы вы удосужились спросить его». Эта сокрушительная речь в корне подавила любое возражение. Даже видавшие виды репортеры, присутствующие в зале, были поражены до глубины души. Лицо Джейниса стало красным, как свекла, а затем лилейно-белым. Поставленный в безвыходное положение, он все же раскрыл рот, чтобы отвечать, но был спасен вмешательством одного из членов комиссии, сенатора Зарешоткинга. «Прошу прощения, сэр», — обратился сенатор Зарешоткинг к Пилопу. «Прошу прощения также у всех, кто ждет ответа на вопрос. Я хочу лишь кое-что сказать и требую, чтобы мои слова занесли в протокол, потому что иногда человек должен говорить прямо, несмотря на то, что это может причинить ему боль и даже нанести политический и материальный ущерб. И все же такой человек, как я, обязан высказаться, когда долг велит ему высказаться, невзирая на последствия и полностью сознавая, что это может противоречить общественному мнению. Таким образом, я желаю сказать следующее. Я старый человек и многое повидал на своем веку. Мой долг заявить, что я – смертельный враг несправедливости. В отличие от некоторых, я не могу мириться с резней в Венгрии, с незаконным захватом Китая и коммунизацией Кубы. Я стар, меня называют консерватором, но мириться с этими вещами я не могу. И как бы меня кое-кто ни называл, я надеюсь, что не доживу до того дня, когда русская армия займет город Вашингтон, округ Колумбия. Таким образом, я выступаю против этого человека, этого товарища Джонски, но не как сенатор, а скорее как тот, кто ребенком резвился на холмистой местности к югу от Соур-Маунтинг, кто ловил рыбу и охотился в глухих лесах, кто постепенно взрослел и, наконец, постиг, что значит для него Америка. Кто осознал, что соседи послали его в Конгресс для того, чтобы он представлял там их и их близких, и кто теперь считает своим долгом сделать настоящее заявление. Именно по этой и только по этой причине я обращаюсь к вам со словами из Библии «Зло есть грех». Некоторые умники среди нас, возможно, посмеются, но так уж оно есть, и я глубоко в это верую. Члены комиссии разразились бурными аплодисментами. Хотя они много раз слышали речь старого сенатора, она неизменно будила в них самые высокие и благородные чувства. Председатель Пилоп, сжав губы, повернулся к Джейнису. «Товарищ», – спросил он с легкой иронией, – «являетесь ли вы в настоящее время членом коммунистической партии и имеете ли членский билет?» «Нет», – воскликнул Джейнис. «В таком случае назовите ваших сообщников в то время, когда вы являлись членом коммунистической партии». «У меня не было никаких сообщников. Я имею в виду...» «Мы отлично понимаем, что вы имеете в виду», – перебил Пилоп. «Так как вы решили не называть своих сотоварищей предателей, не признаетесь ли вы нам, где находится ваша ячейка?» «Нет? Тогда скажите мне, товарищ Джонски, не говорит ли вам что-нибудь имя Рональд Блэк? Или, проще выражаясь, когда вы в последний раз встречались с Рональдом Блэком?» «Я никогда с ним не встречался», — ответил Джейнис. «Никогда? Это очень смелое заявление, господин Джейнис. Вы пытаетесь заверить меня, что ни при каких обстоятельствах ни разу не встречались с Рональдом Блэком, не сталкивались с ним самым невинным образом в толпе, не сидели в одном кинотеатре. Сомневаюсь, что кто-нибудь в Америке может вот так категорически утверждать, будто бы он никогда не встречался с Рональдом Блэком. Желаете ли вы, чтобы ваше заявление было занесено в протокол?» «Ну, знаете, возможно, я встречался с ним в толпе. То есть я хочу сказать, что я мог оказаться в одной толпе с ним. Я не утверждаю наверняка. Однако вы допускаете такую возможность?» «Пожалуй, да». «Прекрасно», — одобрил Пилоп. «Наконец-то мы добираемся до сути. Причем я прошу вас ответить, в какой именно толпе вы встречались с Блэком, что он вам сказал, что вы сказали ему, какие документы он вам передал и кому вы отдали эти документы?» «Я никогда не встречался с Арнольдом Блэком», – скричал Джейнис. «Нам он был известен как Рональд Блэк», – сказал Пилоп. «Но мы, безусловно, заинтересованы в выяснении его псевдонимов. Заметьте, пожалуйста, что вы сами признали возможность связи с ним, а ввиду вашей установленной партийной деятельности эта возможность перерастает в вероятность столь значительную, что может рассматриваться как факт. Более того, вы сами выдали нам имя, под которым Рональд Блэк известен в партии. Имя, которого мы до сих пор не знали. Полагаю, этого достаточно». «Послушайте», — взмолился Джоэнис, — «я не знаю ни этого Блэка, ни того, что он сделал». Рональд Блэк был обвинен в хищении чертежей новой, малогабаритной, 12-цилиндровой модели Студебеккера повышенной комфортности и в продаже этих чертежей советскому агенту, сухим голосом констатировал Пилоп. После объективного суда, в соответствии с законом, приговор был приведен в исполнение. Позже был разоблачен, осужден и казнен 31 его соучастник. Вы, товарищ Джонски, станете теперь 32-м членом самой крупной шпионской организации из всех нами раскрытых. Джоэнис попытался что-то сказать, но обнаружил, что трясется от страха и не может выдавить ни слова. «Данная комиссия», — подытожил Пилоп, — «наделена особыми полномочиями, поскольку она устанавливает факты, а не карает. Как ни обидно, нам приходится следовать букве закона. Поэтому мы передаем секретного агента Джонски в ведомство генерального прокурора с тем, чтобы он предстал перед справедливым судом и понес наказание, которое соответствующие органы правительства сочтут нужным наложить на изменника, заслуживающего только смерти. Заседание объявляется закрытым». Таким образом, Джоэниса быстро перевели в карательный орган правительства и передали в руки генерального прокурора.